Дарья. Каждое утро начиналось одинаково, попытками справиться со старым камином и растопить его. За год Даша научилась делать это довольно быстро, однако все еще не настолько хорошо и аккуратно, чтобы потом не приходилось отмывать от рук копоть. Что за причуда идиотская? Непременно пить кофе у камина, всякий раз думала она, укладывая поленца горкой. И если уж так подпирает, может, просто электрический купить? Эффект тот же, а возни никакой, только на кнопку нажать. Но Элеонора никак не соглашалась на подобный вариант, закатывая глаза в ответ на попытки Даши заговорить о смене камина на более удобный. «Ну ты совсем не понимаешь, что ли? Живой огонь не сравнится ни с чем. Это же восторг и наслаждение. Это такая питательная энергия». На этом моменте глаза обычно закатывала Даша. Терпеть не могла витиеватых оборотов в речи своей двоюродной сестры и по совместительству работодательницы. Если откровенно, то назвать работой то, чем занималась Даша, язык как-то не поворачивался. Да и денег ей Элеонора не платила. Хотя обеспечивала всем необходимым, от одежды и еды до каких-то мелочей. Но вслух, на публику, Даша именовалась не иначе, как агент и правая рука. Разумеется, никаким агентом Даша не была, зато вот насчет руки Элеонора явно преуменьшала. Даша заменяла ей не только правую, но и левую, потому что строившая из себя богему сестра к обычной жизни с ее бытом оказалась совершенно не приспособлена. Элеонора не умела вкрутить лампочку, не знала, как перекрыть воду, если вдруг где-то случился потоп, не представляла, как взять в руки швабру и тряпку, а уж кухня с ее многочисленными приборами и продуктами казалась ей чем-то страшным и неизведанным. Прежде всем этим занималась домработница. Тем более странным показался Даше этот финт с переездом из центра Москвы, из благоустроенной квартиры в хорошем доме, с консьержем, домработницей и лифтом, сюда, в глушь, в какой-то забытый богом городок со странным названием «Рябиновая горка». «Элька, ну какого вообще черта мы сюда перебрались? Скажи», — спрашивала она, весь первый месяц их обустройства в старом, но еще довольно добротном двухэтажном кирпичном доме, на одной из центральных улиц городка. Чем в Москве-то плохо было? Но тебе, провинциалки, конечно, в столице было престижней, — фыркала сестра. А я там задыхалась. Мне свобода нужна для творчества. Воздух, новое впечатление. Понимаешь, как я что-то вообще напишу в каменном мешке, где вечно нет солнца? Да ты и здесь, дальше нашего двора, нос не высовываешь. Хорошо еще, что двор огромный. «Вообще не понимаю, как никто за столько лет не оттяпал ни метра», — возражала Даша. «Мне достаточно пространства и во дворе», — парировала Элеонора. «А как же», — ехидно думала Даша, — «ежедневное шоу для всех желающих. Скоро аплодировать начнут при каждом твоем появлении». Часов 10 утра Элеонора, облачившись в платье, очень похожее на белый саван, выходила в огороженный двор и медленно прогуливалась по периметру, то и дело поднимая вверх руки, словно ловя в распахнутые ладони какие-то лишь ей видимые лучи. Лицо ее в такие моменты делалось слегка безумным, но при этом таким смешным, что Даша всякий раз давила в себе приступы хохота. Обижать Эльку было немного жалко, да и ссориться с единственным родным человеком тоже не хотелось, как и кусать руку, которая, что ни говори, а все-таки кормила, одевала и даже возила в путешествие. После ежеутреннего ритуала с прогулкой по периметру двора Элеонора возвращалась, садилась в кресло у камина, брала со столика тонкую фарфоровую чашку, расписанную фиалками, и, устремив взор куда-то в стену, пила кофе, который ей варила Даша. Элеонора очень следила за собой, вела здоровый образ жизни, не прикасалась к спиртному, не ела мяса и сладкого. Молоко предпочитала растительное. К Кроме того, практиковала голодные дни раз в месяц, утверждая, что именно тогда к ней приходят идеи новых книг. Даша не очень в это верила, считала, что весь этот антураж нужен Элеоноре с единственной целью – ощущать себя не такой, как все, а избранной, поцелованной свыше, как она сама об этом говорила. Даша же искренне считала, что нет никакого секрета или высшего предназначения в том, чтобы писать женские романы в стиле средневековой Англии про пышногрудых баронесс, изнывающих от страсти к собственным конюхам, дворецким и прочим простолюдинам. Да, романы Элькари продавались и приносили прибыль, но что в них великого или бессмертного, Даша не понимала. Элькари в обычной жизни ее двоюродная сестра Элеонора Каримова считала совершенно иначе. Она относилась к своим романам с такой серьезностью, словно в них и правда содержалось что-то истинное, какой-то тайный смысл, который она старается донести до читателей. «Ты просто слишком приземленная, чтобы понять», — говорила она Даше всякий раз, когда та пыталась поговорить с ней об этом. «Нужен определенный настрой, волна. Ты ведь видела, как реагируют на меня и на мои книги читатели. Такая волшебная атмосфера. Я так много получаю от этих встреч». И Даше было тем более непонятно, зачем Элеонора бросила все это в Москве и переселилась в глушь, в городок, напрочь отрезанный от всего остального мира, где, по ее словам, ей так много давали встречи с читателями, презентации, выставки и походы на телеканалы. Отъезд вышел спонтанным. Даше вообще показалось, что они бегут от кого-то. Настолько стремительно Элька сдала в аренду квартиру, продала машину и гараж. «Ты не хочешь объяснить мне, в чем дело?» Пыталась она прояснить ситуацию, но сестра только закатывала глаза. «Мне необходимо сменить обстановку и получить новый стимул для творчества. А дом в Рябиновой горке кажется мне самым подходящим местом для этого. Затворничество наверняка даст мне новый импульс, и я напишу поистине великую книгу, такую, о которой все будут говорить не один год. Ну еще бы, из этой Рябиновой горки в случае чего сразу и не выберешься. Чем тебе в Москве плохо пишется?» — недоумевала Даша и в очередной раз получала словесный щелчок по носу. «Разумеется, тебе из столицы уезжать не хотелось. Что ты видела-то в жизни?» Даша не возражала, хотя могла бы. Родилась она вовсе не в глухой деревне, как можно было подумать, слушая Элеонору, а вполне себе в большом городе с миллионным населением, где была и развитая инфраструктура, и хорошие театры, и возможности для реализации каких угодно планов и желаний. И Даша так и жила бы там, если бы не обстоятельства, вынудившие ее уехать и поселиться у двоюродной сестры, став фактически домработницей и обслугой для гениальной романистки Элькари. Но иного выхода у Даши, к сожалению, не было. И вообще, это счастье, что Элька согласилась ее принять. Так что теперь ей приходилось исполнять капризы звезды и каждое утро возиться с чертовым камином и варкой кофе по особому рецепту. Но такова жизнь. За все, что в ней происходит, нужно платить ту или иную цену. И Дашина была именно такой. Ничего не попишешь.